Автор — это жанр. Среди авторов вебтунов первого поколения есть те, кто развлекался, посещая форумы. Так обстоит дело с Ли Малнин, автором серии истории Ли Малнина, и Кви Гви, автором «Человека страсти». Как неоднократно говорилось в интервью, художник Ли Малнин дебютировал как писатель, загрузив свои работы в галерею вебтунов на сайте DC Insight во время учебы в колледже, потому что ему нравились комментарии к его забавным рисункам. Писатель Кви Гви работал над сайтом Funny University. Эти двое были выбраны Yahoo Korea и официально опубликовали свои вебтуны. В то время многие посещали различные форумы, соответствующие их вкусам, и общались с интернет-пользователями. Если у авторов и была общая цель, так это получить как можно больше комментариев и прославиться. Самый быстрый способ добиться этого — рассмешить людей. Юмористические истории, опубликованные на форуме, действовали отлично. Юмор в произведениях Ли Малнина и Кви Гви представлял собой новый стиль, никогда ранее не встречавшийся в корейских комиксах. Жанр, вызывающий смех, — это веселые комиксы, где в дидактической форме рассказывалось о происшествиях, которые приключались с детьми. Однако в 1990-е, когда общество быстро менялось и появлялись провокационные комедийные комиксы из Японии, популярность веселых произведений упала. Комедийные вебтуны, появившиеся с середины 2000-х усилиями писателей Ли Малнина и Кви Гви, не соответствовали стилю корейских веселых комиксов. История завершалась без раскрытия событий и сочетала провокационный стиль японских комедийных вебтунов с уникальной интернет-пародией. Пользователи назвали это стилем боевых сражений и отмечали, что многие события, которые читатели порой даже не могут предвидеть, смешны и порой абсурдны. Абсурдными комиксами стали называть вебтуны, в которых в основном используют подобные шутки. Это явление олицетворяло интернет-культуру того времени. На заре жанра было много как комедийных, так и основанных на повседневной жизни вебтунов. Поскольку читатели еще не привыкли просматривать произведения на мониторах, появление полноценных вебтунов длиной более нескольких десятков томов казалось маловероятным. Однако авторы предпринимали все больше попыток, и читатели постепенно привыкали к новому формату. Не успел я оглянуться, как вебтуны с длинными историями стали казаться уже чем-то привычным.